Нет же, я вам сказал, что у меня военное образование. Директор принес нам фирменных племешей, форменных беляшей. Негудбаев поманил его пальцем и шепнул, тот кивнул. И начав с мальчишеской стройки взыграл фонтанный апофеоз, ствол. Немцы зааплодировали. Выглянул из-за косяка бандит-директор, так ли у него получилось, и скрылся. Теперь фонтан расцвел в три концентрических круга лепестков. Наружные слабее внутренних, так что последний совсем завял. Светлые струи шелестели вверху, как ангелы, и, падая, переговаривались с водою. Вид на Ичанкалу дрожал за радужной завесой. Немцы были вынуждены пересесть поближе к нам. Все было немножко не рассчитано или так рассчитано, что после аплодисментов до них достигло и дошло. Дамы накинули на плечи жакетики с видом зябкости плеч. Палуба темнела у перил, промокая. Немцы пересели, и их стало хорошо слышно. «Вы знаете немецкий?» «Зачем?» — Негудбаев недоуменно пожал плечами. «Нам подали еще чайничек с кок-чаем. Мы беседовали под сенью струй. Из немцев я больше всего Бёлля люблю», — сказал Негудбаев. «А из англичан — Грина. Я слушал с большим вниманием. «Ну, а как там наш Евтушенко?» — спрашивал он. «Немцы его будто не интересовали больше». «Ну, а что Шолохов?» — спрашивал он, живо интересуясь. Теперь мы обсуждали отказ Сартра от Нобелевской премии. Вид на Ичанкалу дрожал за радужной завесой. Парады. «Умеющий шагать не оставляет следов» — восточная мудрость. Негудбаев объявился у меня в номере, как солнце. Он обозначил утро, восход, ранние лучи, бодрость и прохладу. С площади доносились нестройные звуки юности. То пионеры маршировали и репетировали. Фальшиво избегая верхних нот, дул гарнист. Никак не мог попасть себе в ногу барабанщик. Подготовка к окончанию учебного года шла полным ходом. Среднеазиатские воробьи чирикали звонче и охотнее наших. Мне захотелось сделать зарядку, так свеж, как бы в капельках воды был Негудбаев. Но мне не пришлось ее делать. «Ах вы, Соня!» — ласково журил Негудбаев. «Все спите. Собирайтесь-ка по-военному. Ай-два!» Я вздрогнул. «Что я такого сделал?» — кисло пошутил я. «Вы еще не были в хлопководческом колхозе. Сами вчера признались», — твердо и ласково сказал Негудбаев. «Не был!» — воскликнул я. «Не был! Сейчас мы туда поедем. Надо поздравить одного человека». «Колхоз-миллионер?» Это было единственное, что я мог спросить по такому поводу. «Зачем миллионер? Просто богатый колхоз». У Негудбаева с машинами трудностей не возникало. Мы ехали. Поздравить надо было, как я постепенно выяснил, председателя колхоза. Он сегодня защитил диссертацию на степень кандидата сельхознаук. Это был классический маяк. Я еще классических не видел. Мне любопытно было взглянуть на миф воочию. Я был настроен скептически. Но я и не предполагал, насколько я неправ. Те же поля по сторонам пустые и некрасивые. За машиной гналась стена пыли.